По дороге Сиддхартха вновь вспомнил обо всем, что случилось с ним в саду Джетавана, о божественном Будде и его учении, о прощании с Говиндой, о беседе с Возвышенным. Вспомнил собственные слова, сказанные Будде, все до единого, и с удивлением понял, что говорил вещи, которых он тогда в сущности не знал. Что он сказал Гаутаме, его Будды сокровище и тайна не учение, а нечто невыразимое словами, чему нельзя научить, то, что он когда-то сам испытал в минуту просветления, ведь это было именно то, на поиски чего отправился он, Сиддхартха, то, что он уже начал постигать. Себя самого должен был он теперь постичь. Да, он давно уже знал, что его самость есть атман, единый в своем вечном существовании с Брахманом. Но никогда его поиски самости, охота на нее, не знали успеха, ибо он пытался поймать ее сетью, сплетенной из мыслей. Конечно же, самость — это не тело и не игра чувств, но это, увы, и не мышление, не рассудок, не приобретенная через учение мудрость, не постигнутое путем упражнения искусство делать выводы, чтобы из нитей добытого знания получить пряжу новых мыслей. Нет, и этот мир идей, вся совокупность их, не могли открыть ему путь в запредельность, не могли привести ни к какой цели, пока он убивал случайное чувственное «я», вскармливая тем временем случайное «я» мыслей и учености. И то, и другое. Мысли и чувства были славными вещами. И за тем, и за другим пряталась последняя суть. И к тому, и к другому следовало прислушиваться, не презирать и не переоценивать их, но играть с ними, внимать и в том, и в другом тайному голосу сокровеннейшего. Ничто отныне не возымеет власти над ним, кроме этого голоса. И никакие пути не привлекут его, кроме одного единственного, который укажет ему голос. Почему Гаутама однажды в заветную минуту, заветнейшую из заветных, опустился на землю под деревьями Бодхи, где на него снизошло просветление? Он услышал голос, голос в собственном сердце, который велел ему избрать местом своего отдыха именно это дерево. И, повинуясь голосу, он оставил все помыслы о самоистязании и жертвах, о молитве и омовениях, о пище и питье, о сне и забвении. Это покорность, не приказу извне, но голосу в собственном сердце. Эта готовность исполнить его волю, только она есть благо, только она есть необходимость.